Эвридика Орфею, для тех, отженивших последние клочья покрова ни уст, ни ланит, о непревышении ль полномочий, Орфей, нисходящий воит, для тех, отрешивших последние звенья земного, на ложе из лож, сложившим великую ложь лицезренья, внутрь зрящим свидание нож. Уплочены же всеми розами крови за этот просторный покров бессмертия, до самых литейских верховий, любивший, мне нужен покой беспамятности, ибо в призрачном доме сём призрак ты, сущий, а явь я мертвая. Что же скажу тебе, кроме «ты это забудь и оставь»? Ведь не растревожишь же, не повлекуся, ни рук ведь, ни ус, чтобы припасть устами. С бессмертия змеиным укусом кончается женская страсть. Уплочены же вспоминимые крики за этот последний простор. Не надо Орфею сходить к Эвридике и братьям тревожить сестер.